Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Главное, не размер лодки, а волнение океана. Сергей Филатов. По находкам дела и так идут не очень. И ходят слухи, что у кого плохо получается, тот проводит выходные в гареме. Сложно стало, но они пытаются. Но сегодня будет еще сложнее, помимо того, что им нужно вернуть телефон человеку. Им предстоит общение с сотрудником кабеля.нет. А это, как известно, самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Иногда весьма назойлив. Приятного просмотра. Алло. Алло, звонили, пропущены от вас. А как вас, Максим, Сергей, как вообще? Я Сергей. Сергей, да. Серега, что не получается забрать телефон вообще у приятеля моего? Что такое? А ну сейчас, одну секундочку. Алло, извините, отвлекали. Да, что, говорю, не получается? Я был на работе, не успел, по времени не получалось, он меня просто взял и послал. Взял и послал? Угу. Смотри, давай так, я сейчас перезвоню, узнаю вообще, это точно так было, да? Или так? Ну так, так, ну а что мне врать, смысл мне врать, мне нужен телефон. Я вообще не пойму, что происходит. Смотри, давай так, смотри, только говори, как есть, дружа, полиция знает, а сколько у тебя его подняло. Не, я думал выставить пару дней, подождать, может, кто-то знает, где он, а потом думал уже полицию идти. Я понял. Смотри, вознаграждение, говорю тебе сразу. 4000 за него. Слышишь? 4. 4, да. Слушайте, я понимаю, да. А если за 3? У меня вот 3 есть только. Нет, за 3 никак. За 3 вообще никак. Давай, самое то, что я тебе могу скинуть, давай, 3,5, меньше не будет никак. Меньше никак не будет. Или же я его просто, да, без всяких там рисков, без ничего, я его просто на запчасти отдам за 2000. Ну хорошо, ладно, я займу кого-то. А? Займу тогда, найду где-нибудь. Хорошо, давайте 3,500. Давай тогда так, смотри, ты где сейчас находишься, где-то в каком-то ориентировочном? Я на Солнечном. На Солнечном? Давай так. Наберу, я тебе сейчас доктор. Давай. Наберете? Алло. Алло, да. Смотри, Серёга, давай, ближайший торговый центр. А в какой? Любой, ближайший торговый центр, ночной, чтобы работал. Какой? Так, ну... Тебе. Ну, давай, ну какой, говорю, думай. Ну вот, возле меня есть СТБ на маршала Батицкого. На Батицкого, отлично, давай. На этом, ну, ей минут 20 забираться. Еще раз. Ей забираться минут 20 туда, девушке. Девушка будет отдавать тебе с дочкой, минут 20. Через 20 минут сможешь быть на центральном входе, правильно? Ну да, да, успею. А деньги как возьмешь? В смысле? Ну, тебе же надо занимать, я их займу. Я у бати возьму. Давай, 20 минут, смотри. Пока будем забираться до АТБ, твой телефон, ты выключаешь его полностью, кушаешь его. И ровно через 25 минут на центральном входе ты его включаешь, и мы с тобой созвонимся, и тебя с тобой с девушкой. И сейчас выключи телефон, я правильно понимаю? Да, на центральном входе, да, через 25 минут включишь его на центральном входе. Я тебя соединяю с девушкой, понял? Ага, да. Все, выключай, я проверю. Выключай сразу. Бери деньги и на 25 минут на центральном входе. Алло. Я подъехал. Так что же, кто ты? Юра, Сергей? Я Сергей. Что у тебя в жизни происходит? Я у тебя в Вайбере подписан, Юра, там Дима набирает, что? У тебя в контакте вообще слава какой-то, ты кто вообще такой? Ну, Вайбер вообще а? Отца, а эти другие имена я не знаю. Вайбер отца, да? Ну да, а другие имена я не знаю. Ладно, я понял, кто ты одетый? Я спортивный костюм, черный. Черный костюм, господин. Что, ты один там, да? Еще раз. Один ты там? Один? Да, один, там? Я один, да. Все, номинал купил какой у тебя? Номинал купил какой? 500, 200, 100. Что еще раз? 500, 200, 100, там, ну, такие вот. 500, 200, 100, я понял. Смотри, заходи со мной на связь, друг неуловно, пока не заберешь телефон. На связи заходи за мой ВТБ, подходи сразу, там в фойе, где стоят терминалы, боксы. Я тебе сразу говорю, давай тебе подложу телефон, ты при ней его включаешь быстро, проверил, что все на месте, вся информация, все. Все, при ней оплачиваешь. Телефон уже тут, да? Ну, рядом. Телефон уже там, да, на стояночке. О, слава там, богу. Да. А то этот сам. Я уже думал, что не найду его никогда. Я оплачу, что есть. Заходи. Трубку не бросать? Трубку не ложи, да. Подходи к терминалу, подходи. Ага, ну я уже тут. Я уже тут в помещении, я сейчас сниму, вот уже иду. Какие цвета, там приватовки есть зеленые? Нет. Есть какой-то красный, нету надписи никакой, есть вот iBox. Красный iBox? Да. Давай айбокс, подходи к айбоксу. Ага. Выбирай мобильная часть. Вот ага. Ой, скажите, а я могу вас как-то, вот я счастлив, что нашел, я работаю в интернет-провайдере, может я вам, не знаю, интернет по скидке подключим вам. Да, не надо мне любой интернет. Ага, сейчас выбирай, подошел. Да, выбрал, да. Голова телефона, 066. 066. Надо подойти. Ага. 0-0-66. Давай, сейчас я перезвоню. Один секунд. Алло. Алло, пожалуйста, верните телефон. Ты подошел к терминалу? Да, я стою возле него до сих пор. Выбирай Водафон. Выбрал. 0-66. 5-3. 5-3. 6-2. Нажимай, перезвали, что пишет на экране? Проверка номера пока грузится, ничего еще не пишет. Есть. Что пишет? Сумма к оплате, комиссия. Как сейчас первую купюру скажешь, какая комиссия банка? Кнопку оплаты не нажимаешь. Ага, сейчас, достаю деньги. Ага. Внес одну купюру. Да, комиссия. Я внес 100 гривен, комиссия 7. Следующую купюру носи. Угу. Ага, есть вторая. Какая? Уже 14 гривен. Сколько ты внес? 200 гривен уже. Вноси, так же вноси. О, ага, вношу. Сколько ты внес? 700 уже. 49 гривен. Носи следующую. Скажи, как будет дрожка. Сказать что? Как будет дрожка. Так, внес 1,5. Как комиссия? 104 гривны. Выходи на ванный ход. А куда именно выходить? На ванный ход. Ага. Ну что, получил оргазм от звуков терминала? Можешь дальше сидеть на бутылке, крокодил. Ты, блядь, и твой вайп-отряд нихуя сегодня не заработает, понял, блядь? Дура ты ёбаная, я уже нормально себе предъявляю. Да, Серёг... Да. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания «Кабеля нет», самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Что-то у нас с вами сегодня срывалось, и так и не могли договориться по поводу подключения. Алло. Мне не надо. А скажите, пожалуйста, вы ознакомились со всеми нашими тарифными планами? Алло. Мне не надо. В том, что в рамках осенней акции у нас подарок при подключении потенциальному абоненту компании «Кабеля нет», и тут два подарка на выбор. Это может быть Powerbank, который светит как полицейский стробоскоп, а также может быть МИО-симулятор для пресса. Алло. Не надо. Какой из двух подарков вы бы хотели бы выбрать? Никакой. А скажите, пожалуйста, а какая причина вашего отказа? Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания «Кабеля нет». Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Скажите, пожалуйста, что не получилось договориться по поводу подключения? Алло. Стойку, блядь. Ты чешешь меня, блядь. по поводу подключения к самому быстрому и высокоскоростному интернету в городе. Мы общались с вами буквально на днях, что-то не получилось, постоянно связь обрывалась у нас. Алло. А ну еще раз. Вас беспокоит компания «Кабеля нет». Это самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Недавно с вами общались по поводу подключения к нашему интернету, но что-то не смогли договориться, что-то со связью у нас было. Скажите, пожалуйста, каким интернетом пользуетесь на данный момент? Алло. Киевстаром. Скажите, пожалуйста, а вы слышали что-то о бонусной компании, компании «Кабеля нет»? При подключении к компании «Кабеля нет» вы получаете в подарок два подарка на выбор. Это Powerbank Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп, или же Mio-симулятор для пресса. При подключении к компании «Кабеля нет» вы можете выбрать два подарка. Это может быть Mio-симулятор для пресса или Powerbank Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп в рамках акции «Встречай осень» с компанией «Кабеля нет». Самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Скажите, пожалуйста, по какому адресу будем заказывать подключение компании «Кабеля нет»? А что для этого вообще? Придите на хату ко мне, решу. Я говорю, что для этого надо вообще? Для этого нужно оформить заявочку. Вот мы сейчас с вами общаемся, и для того, чтобы оформить заявочку, вам нужно продиктовать адрес потенциального... Дайте ваши действия, что вы приходите, да? Мы приходим, протягиваем кабель. С компанией «Кабеля нет» ваши кабеля под надежной защитой 24/7. Ваши кабеля никто не перережет, ничего с ними не будет. «Кабеля нет» — это самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Помимо того, что это самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе, наша служба безопасности активно следит за вашим интернет-соединением, понимаете? Короче, смотри, как происходит действие. Смотри, вы приходите, протягиваете кабеля, вручаете сразу Powerbank, да? Я листаю вам за... установку или как? Что, совершенно верно, только. Совершенно верно. Ага, я знаю. Сколько это, 5 рублей это стоит Powerbank вместе с кабелем? Повторите, пожалуйста. Сколько стоит это установление? Подключение компании «Кабеля нет» совершенно бесплатно. А, ну бесплатно. Так а что я вам листаю? Вы платите абонплату в месяц, как за обычный интернет. «Кабеля нет». Думаем о своих клиентах. Алло. А, это вы подключаете к моему Киевстару, как получается, да, к модулю? Мы меняем ваш Киевстар-провайдер на компанию «Кабеля нет». Это новый интернет-провайдер, который активно развивается. Забираете номер у меня, решу. Отбираете, номера у меня не будет, я позвонить не смогу, решу. Номер телефона останется ваш. Мы подключаем отдельный интернет, отдельную линию интернета. Это может быть через Wi-Fi, роутер или кабельный интернет. Как вам удобно? Я понял. А то, что я делаю банкоматку, это оплачивается сразу и кабеля нет. Да? Совершенно верно. Как я могу обращаться к вам? Меня зовут Степан. Степан, скажите, пожалуйста, на когда мы бы с вами договорились по поводу подключения компании «Кабеля нет»? Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Через 2 недели, в субботу. Степан, очень рады, что вы согласились провести самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Смотри, короче так... Если вы приходите, у меня тариф работает, что для этого надо? Для этого нужно оформить заявочку, я вам ближе через 2 недели позвоню и уточню, на какое время вам бы было бы удобно, чтобы наш мастер пришел и провел. Ага. Это вы берете в субботу. В субботу вот там берете, знаете, какого, 3 числа. Дальше, Powerbank как? А если у меня 3 карточки сразу? 3 Powerbank могу взять. Вам нужно подключить 3 помещения, где кабеля нет, будет проводить свой самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Да. Вот у меня 2 карточки, смотри, 2, и, например, Киевстара. Так, правильно? Так. Вот 2 карточки, они подключены, все работает, все, тариф заведенный. Как вы устанавливаете, правильно? На 2 или как это будет? Это будет отдельная линия интернета. Отдельная линия? Совершенно верно. Алло. Да. Смотрите. Алло, здравствуйте. Компания «Кабеля нет». Что-то у нас с вами не получается договориться по поводу подключения. Ну что? Григорий, есть минуточка пообщаться, да? Конечно. Я звонил вышестоящему руководству, и для вас мы могли бы приготовить более приятные бонусы, чем Powerbank Xiaomi или же Mio-симулятор для пресса. Алло. Какой? Вы что-нибудь слышали о лечебном стекле? О чем? О лечебном стекле. Не слышал. Дело в том, что компания «Кабеля нет» готова предоставить вам удивительное, я бы даже сказал, где-то даже магическое стекло. Оно сделано в форме бутылочки, скажем так, ну, в общем-то, в отличной форме. Человек на него присаживается и магически исцеляется от всего-всего дурного, что в голове, в общем-то... 50 штук. Я так понимаю, хотите и друзьям правильно приготовить подарки? Конечно. конечно. Ага, скажите, пожалуйста, давайте с вами небольшой соцопрос проведем. Сколько в среднем в день вы сидите на бутылочке? Ну или готовы сидеть на бутылочке? Так сразу не скажу. Я так понимаю, Григорий, вы в этом деле мастак, правильно я понимаю? Мастак, да, мастак. На бутылочке посидеть. Скажите, пожалуйста, диаметр колечка, чтобы мы подготавливали примерные размеры лечебного стекла. Ой, так сразу не скажешь. А давайте по пальчикам. Давайте по пальчикам. Сколько пальчиков лазит? Я говорю, сколько пальчиков лазит? Алло. В каком смысле? Это ты под фонограмму тестуешь. Ты под фонограмму хуячишь или как? Под какую фонограмму? Алло, Григорий. Я смотрю, вас обрадовала новость о том, что компания «Кабеля нет» готова выделить вам удивительное стекло. Алло. Алло. Да. Да, слушаю. Ну что там, дружбанчик, что там по интернету? Договорились с мальчиками, нет? Да все уже интернет не надо. Не надо уже? А что такое? А что случилось, а, старина? Ну все, заблокировали все интернеты. Все, давай, пока пойдем. Слышишь, дружбанчик, а давай пацанам на ход ноги накинем, как бы пацаны старались, прозванивали, как бы там и акции, и услуги там рассказывали. Кому на ход ноги? Ну пацанам там интернет же хотели пацаны провести. Слышишь, не гуляй ты. Слышишь, а дай мне Гришу, ты, дружбанчик, так не буровь со мной. Алло. Алло. Алло. Да. Да, здорово, старина, не разбудил, нет. Что там, дружбанчик, по поводу, как бы, пацанам нахуй ноги накинуть с интернета? Я вчера накинул, нахуй, чисто пару кучек. Старина, ну давай, чтоб, как бы, мы тут с тобой жил-был, вот эту всю движуху не устраивали. Пацаны, как бы... Ты, блядь, или дурак, сука, или, блядь, в натуре, или, блядь, вроде взрослый мужик, сука, блядь, такую сечку. Смотри, откуда ты вообще, с какого ты города, ты? Голова. Дядя, так что мы решаем? Город, не город, я просто не могу понять. Мы как бы пацанам решаем. По интернету будем на ход ноги накинуть или нет? Чисто, нахуй, тебе ж чисто, вроде там и стекло лечебное, да, там пацанята предлагали, да, старина? Стекло лечебное. Ну, лечебное стекло, там в виде бутылочки, я так понимаю. Алло. Ой, старина, я тебе прыгну на ухо, помурчи мне много, да? Дичь, сука, моя перелетная, сука. Старина, алло. Не скола. Дичь, а что случилось? Что такое? Это не перелетная, сука, ты курка, блядь. Старина, а что случилось? Что тебя так телепает? Ну, как бы ты умеешь нормально меня разговаривать или нет, а? Да. Проснулся, да, уже, старина? А что ты там набираешь? Там делюга, да, какая-то у вас там по телефонам, да? Да не, бабки перевожу. Пошли. Кому переводишь? Ну, давай пацанятам заодно переведем. Пацанятам могу только настать на булку, нахуй. На булку, да? Чисто на булку, сыкануть. А ты слышишь, а ты на ре, да, общаться такое умеешь, да? Ты на блатне войне у нас, да? А по ночам в гареме, да, там скачешь, да? Да, да, да. Как эквалайзер, да, там скачешь, да? Да. На болтах, да? Да. Тузом. Да. А? Да, да. Старина, ну давай, вводи, давай. 324 откроем, сейчас быстренько. На ход ноги пацанятам накинем. А ты не проснулся, да, еще? На какой номер? Вот она, какой. На этот номер. Пацанятам я передам там на ход ноги. Так диктуй, диктуй номер. Да, этот номер. Ну, глаза открой, да посмотри. Ну что ты как в самом деле? Говори. Да открывай глаза, давай глазки протрем и все. Ну, что говоришь, ты? Да, нет, нахуй. 0,6. Сейчас, сколько ебашить? А сколько, старина, ну сколько душа твоя, как бы, ну, желает. Хватит, больше да, с головой. А? Да с головой, старина. С головой? С головой капроновой. Правильно. С капроновой? Ну, а че нет? Ты сам, блядь, не умеешь общаться нормально, а мне говоришь. Да я любя, ну что ты так начал? Нормально ж уже, как бы, дружбанчик, общаемся, правильно? Сейчас я свое заделаю, сейчас. А что там свое? Там хлопок, да, пошел? Меня Игорь зовут. Красавчик. Ты красава, я говорю. 116-я колония, как бы. Сушла? 116-я колония, как бы, на связи. 116-я? 116-я, с суммой. И шо вы, вот интернет раздаете, там, да? Ну, распечатались только, да, вот решил, думаю, наберу, узнаю, что там. То мы так себя прикол потянули, понял, немного. Думаешь, такой долбоёб сидит с этой стороны, да? Не, ну всякое можно думать. Да? Ну мы ж не от легавых, мы ж от людей. Ну, как бы вообще не дороже золота, сам понимаешь, алло. Да понятно. Давай номер. 06. Что ты купиханул я? На ход ноги, чтоб чаю да, варить было, чтоб курить было. Все полетело. Полетело. Все, полетело. Братская, шо. Пока пойдем, обнял, поднял, как бы. Давай, кури там, купишь себе заварить. Давай, давай, от души. Давай. Ну что, мужики, так как он скинул эти деньги добровольно, он-то думает, что он скинул там на чай, на сигареты. Не знаю, на что он там думал. В видео там, где был странный водитель, вы писали, что надо было деньги там в благотворительность привезти. Там деньги, получается, краденые. А тут он их прислал добровольно. Поэтому давайте я буду проводником в чистку его кармы и отправим их куда-то. Куда-то. Где оно? Тут. Вот так. Давайте сделаем как-то так.